Почему бывает так, что молодежь спешит из отчего дома? Я имею в виду и в физическом смысле, потому что манят неизведанное, и еще нет понимания, что там, где не мой дом. Я вспоминаю себя, все время мне в юности хотелось как-то освободиться от отчего дома, куда-то подальше, куда-то уехать. И очень была хорошая мне возможность в стройотряд поехать. Это когда я еще учился. И я с удовольствием поехал в стройотряд. Уехал на 2,5 месяца. В Сибирь мы поехали, там работали. И когда я там побыл 2,5 месяца, то это было очень хорошо, что я уехал. Я тогда понял, что такое отчий дом. Я понял, что в этом мире совсем не так хорошо, как это кажется, что никто никому ты не нужен, никто там тебя не ждет, никто тебе руку особо не протянет. То есть я тогда только по-настоящему оценил, что такое отчий дом. Я помню, что я еще и хотя и не верующий был, а родители мои верующие, у нас взгляды разные были, понятия разные, но я с удовольствием возвращался в свой дом. Там любят, там обогреют, там где-то помогут. Что такое отчий дом? Сейчас послушаем стихотворение. «Когда-то жил ты в отчим доме».